Глава четвертая. «И что? Долго это терпеть прикажете? Уж я-то терпеть не стану!» Местный олигарх, боярин Гюрята Степанович Собакин, смачно выругался и хотел было сплюнуть, но постеснялся Давмонта, пожалуй, единственного, кого он тут уважал. Но не на пол же плевать. Совет господина Пскова собрался в специально выстроенных палатах с длинными лавками и столом для председательствующего, посадника, кою должность ныне занимал Михаил Акинфеевич Рожнов. Не то чтоб новгородский выкормыш, как прошлый посадник, Егор Иванович Сырков, одначе человек, к вольностям псковским относящийся скептически. Но хоть не открытый враг их, хоть такой, Сырков-то был так и вообще, а этот умный, а с умным всегда договориться можно. Князь Давмонт Тимофей благоволил к умникам и терпеть не мог дураков, даже и верных. Рано или поздно верный дурак таких дел натворит, что после и не разберешься. Как говорят, с такими друзьями никаких врагов не надо. Умный же, даже враг, это уже наполовину друг, поскольку с умным врагом всегда к какому-то компромиссу прийти можно. С рыцарями же пришли, договорились. Правда, и в ордене дураков хватало, фанатиков, как и везде. Нынче, впрочем, вечи не созывали. Решали текущие городские дела, а потому собрались малым составом, советом, 50 золотых поясов. Знатнейшие из знатных, лучшие из лучших, самые из самых. Про себя Игорь, он же Давмонт, давно обозвал их как Совет Федерации. Такие же ушлые, палец в рот не клади. В большинстве своем умные, да, но и дураки тоже имелись, как же без них-то. А вот боярин Собакин, по виду дурак дураком, павлин чванливый. На самом же деле очень даже не глуп, просто свою выгоду во главу угла ставит. Что ж, своя рубашка завсегда ближе к телу. Не один он так живет, большинство. Просто это учитывать надо. Явившись на совет, Собакин сразу начал возмущенно орать и ругаться. Была у него такая привычка, да. «Так я и говорю, что учинили сволочуги поганые! Костова, деревню мою сожгли, девок покрали! Хорошо, воевода у меня рядом с дружиной в Ромашкове. Без него бы, так еще больше пожгли, всех бы в полон забрали. Ух, отомщу! Не погляжу на перемирие! А то поглядите-ка, Новгород, господин Великий, чтоб ему пусто было. Мир с орденскими немцами заключил. Так что теперь, можно границы не охранять? Ух, я им! Немедленно! И пущай потом квохчут новгородцы!» «Погоди, Гюрята Степаныч, утихомирься!» Замахал руками председательствующий на совете господ посадник Михаил Акинфеевич. «Чего так орешь? Понимаю, ущерб тебе причинили. Так ты с чего взял, что рыцари? Чем докажешь-то?» «А всем!» Собакин был упертый. «Всем, Михаил Акинфеевич, докажу. Вот и воевода мой, вражины, говорит, ушлые попались. Так их и не догнали». Гюрята Степаныч, тут уж вступил в прения и Давмонт, любопытно стало. «Михаил Акинфеевич правильно говорит. Нужны доказательства. Какие претензии мы ордену выставим? На основании чего? Да ты и сам, Гюрята Степаныч, все понимаешь прекрасно. У тебя кто воевода-то? Дармидон Теович?» «Но тогда он...» — раздраженно отозвался боярин. «От тебя, княже, обратно ко мне попросился. Чего бы не взять? Я ж его знаю. Пусть не великого ума, зато верен и предан мне, яко пес». Давмонт покивал. «Ну, тебе видней. С этим спорить не буду». Княжескую службу Дармидон твоевода откровенно не потянул. Ни во что толком не вникал, новому не учился, глоткой брал да положением. Оттого и никакого авторитета у городской стражи не заимел. Не сложилось. И, как считал воевода, не по его вине, а завистники да недруги виноваты. Он-то уж это точно знал. Ну что сказать, коли дурак себя умным считает, так это хуже некуда. Так что расстался с ним князь без особых сожалений. А Собакин, вишь, подобрал. Правда, снова в дальнюю вотчину засунул. Там, верно, таким и место. Ты вот на немцев орденских думаешь, покачав головой, продолжал князь. А ведь и кроме них в приграничье много кто шастает, шалит. Те же литовцы, палачане, да шайки без роду, без племени. Сам знаешь, всякого народу полно. Уже разберусь как-нибудь. Собакин, брыластый толстяк самого чванливого вида, совершенно по-детски надулся и обиженно засопел. «Вот именно, как-нибудь!» — повысил голос Давмонт. «Да знания своим людям поручить думаешь? Тиуну да воеводе? Так никому ничего не докажешь, даже если что и найдешь». «Да я и доказывать не буду!» — боярин снова вспылил. «Возьму вот дружину и... все ближние замки к чертям собачьим спалю». «Спалить-то спалишь», — снова вступил посадник. «А орден нам протест. Послов пришлет в Новгород, а то и сразу к нам. Потребует розыска, до выдачи буяна, тебя. Купцов наших, гостей торговых, пока тебя не выдадим, в поруб посадят. Всю торговлю порушат, сил хватит. И кто будет виноват?» «Да черта с ним, с виноватым! Кто-то должен ответить!» Не сдержавшись, Собакин хватанул кулаком по столу. «А вот тут я с Гюрятой Степановичем соглашусь полностью», с прищуром оглядев собравшихся, неожиданно заявил князь. «Наказать надо обязательно, но сначала найти кого. И искать должен я, мои лично люди. На то я тут и князь». «Ну, раз ты, княже, перечить не буду». Собакин нехотя кивнул, нервно потеребив бороду. «Но и свое дознание проведу. А посейчас некогда мне, извиняйте». Уходя, горлопан боярин все же поклонился совету, но дверью не удержался, хлопнул. «Буян у нас, Гюрята Степанович, буян!» укоризненно покачал головой Рожнов. «Так и я о нем же пекусь. Аль другое молвите? Коли Новгород выдать прикажет, что заведем?» «Прав-то ты прав, Михаил Акинфеевич. Княже в Пскове Давмон все больше проявлял себя не только как воин, но и как истинный дипломат. И это дорогого стоило — уберечь совет от непродуманных решений. Но и боярина понять можно. Обидели его, и обидели сильно. И тут не толок в убытках дело, тут и честь и урон. Между прочим, и моей тоже. Как это неведомые разбойные люди сумели на наши земли прийти? Так там же сам Гюрята и сторожит», пригладив светлую, аккуратно расчесанную шевелюру, подал голос осанистый боярин Митрофан Окуньев, как всегда одетый с иголочки, в щегольской немецкий кафтан с золотыми пуговицами. Митрофан был другом Давмонта, вот и не приминул вставить слово. «Тут, княже, вина самого Гюряты, а не твоя и не наша. Он у нас помощи в охране просил? Нет. Помните? Сказал, что и сам все устроит. Устроил. Теперь уж ори, не ори. Прав, князь, дознание проводить надо». На то мы порешили большинством голосов, да устроили перерыв на хмельной квас с пирогами. Нынче как раз Митрофан проставлялся за рождение внука. «Инда, завтра прошу во хоромы мои в гости. Уж там-то как следует посидим. Дай бог внуку твоему здоровья, чтоб храбрым да сильным вырос. Вырастет с таким-то дедом». Улучив момент, князь вышел на крыльцо и подозвал Гинтарса, верного своего оруженосца, товарища из литовских пущ, которому доверял как себе и даже того более. «Вот что, друг, скачи за Собакиным», — приказал по-литовски Давмонт. «От меня передай поклон, да пригласив в баню. Сегодня же вечерком. Потом загляни в кром, в хоромы. Скажи, чтоб начинали топить. Гюрята Степанович добрый пар любит». Молча кивнув, Гинтер сбросился к лошади. За Собакиным только такого и можно было посылать. Важного, непростого слугу, то боярину обида, еще бы. Ведь как есть олигарх, владелец заводов, газет, пароходов, сирич многочисленных вотчин, мельниц, рыболовных тоней и всего такого прочего. Да, чванливый, не сдержанный, себе на уме, но и в бою труса не празднует, и договориться с ним можно, выгоду свою понимает прекрасно. Вот и сейчас, наверняка понял все. Правда, из-за несдержанности своей дел натворить может. Вот в баньке и поговорить. Гюрята Степаныч девок молодых любит. Не худо бы позвать, хоть и грех. Грех, да не такой уж и большой. Тем более, что Собакин-то уж третий год вдовствует. Да с его-то клюшницами никакая жена не нужна. Отослав Гинтерса, князь ненадолго задержался на крыльце, невольно любуясь округой, храмами со сверкающими золотом крестами, глубокими рвами, да недавно выстроенными по его прямому приказу пряслами крепостных стен. Расширяя и укрепляя стены Псковской крепости, князь прибавил к защитным укреплениям западную новинку – захаб. Захаб еще именовали захабень – двойные ворота, между которыми существует узкий и извилистый путь. Враги, проникнув за первые ворота, не подозревали о наличии вторых и оказывались под обстрелом из бойниц, выдолбленных в высоких и широких в две косые сажени стенах. Захаб нынче был главной военной тайной псковитян. Никому под угрозой смертной казни не дозволялось приводить в крепость иностранных гостей. Те жили в подворьях, ничуть не уступавших княжьим хоромам. Княже, узнав Давмонта, низко поклонился подошедший к ступенькам крыльца человек. Судя по виду, купец средней руки, приказчик или даже мастеровой. Синий немецкий кафтан поверх полотняной рубахи, кожаный пояс, однако же без меча, один только нож, кошель да острое железное писало. Буквицы на бересте выводить, вернее выцарапывать. Добротные порты, крашенные корою дуба. На ногах кожаные башмаки-постолы, суконная, на голове, отороченная куницей шапка. Не из простых смердов, нет. Вон и перстни серебряные на пальцах сверкают. Кто будешь? Давмонт никогда не чурался общения с так называемыми «простыми людьми». Лишь бы были не из тех навязчивых и туповатых личностей, про которых пословица гласит «простота хуже воровства». «Семен я, Реготов, княже, кузнец Реготовой деревни, Наровского пригорода староста». «Ясно. Что-то хотел?» «Хотел». Кузнец снова снял шапку. «Обществом послан. Людокрады у нас объявились, княже». «Людокрады?» — нахмурил брови Давмонт. «Давненько не было. Что ж, давай, поднимайся. Совету все и обскажешь». Так вот вместе и зашли. Сначала князь, потом посланец. «Третьего дня, господа мои, и случилось. Староста докладывал подробно и обстоятельно. По всему чувствовалось, человек он не суетливый, степенный. На Нарове реке у нас сенокосы, на лугах заливных. Рядом Авинцево, Ромашково, Костово. Эти две деревни боярские, Гюряты Степановича Собакина. Мы же пригород. Подати господину великому Пскову платим. Четыре отроковицы девы пропали, и трое отроков. Сгинуть, утонуть не могли. Где в лесу запропасть, тоже. Искали везде. Мелкие совсем отроцы, не наши, авинцевские. Видали на реке ладьи. Говорят, небольшие и немалые. С высокими бортами, насады. Чужаки? Тут же уточнил князь. Нет, чужих не видали. Однако у Амутка следы нашли. Сапоги, не постолы и не лапти. Значит, все же чужие. Вот я и говорю, людокрады. И тут тоже надо было искать, проводить дознание, прямое дело князя, как и суд. Для того имелись в подчинении и судьи, и судебные ярышки, собаку съевшие на русской правде и псковской судной грамоте, и сыскные. Сыскных по-прежнему возглавлял Тиун Степан Иванович, с виду обычный, ничем не примечательный мужичок, разве что сильно похожий на немца, с вычурной стриженной бородкой и неприметным лицом. Правда, взгляд был слишком уж пристальный. Вот его-то и велел кликнуть Давмонт, отправляясь обедать. После обеда князя уже ждали прямо возле крыльца, у входа в служебные палаты. Сам Тиун Степан Иванович в обычной своей суконной рубахе, сапогах и шапке из желтоватой кожи. Стоял себе спокойненько, ждал. За спиною два молодых человека. Один лет 30, уволень с вытянутым бледным лицом конторской крысы, в длинной верхней рубахе, доброго немецкого сукна, с богатой вышивкой по вороту, рукавам и подолу, еще и с парчевыми вставками-клиньями. Осетров Кирилл его звали. Второй Ярышка куда как моложе, лет, наверное, 20 или даже чуть меньше. Худой, тонкорукий, с копною волос, закрывавших смешно торчащие уши. Под носом едва пробивались редкие усики. Раньше в отрочестве звался Колька Шмыгайнос, нынче же называли парня уважительно Кольшей или даже Николаем, или еще добавляли «застенник» или «с застенья». Николай с раннего детства был сирота, рос на застенье у тетки, мордухи-вдовы, на усадьбе. Коровы, гуси, утки. Работы хватало, держала тетка и закупов, и холопов-рабов. Вот и Кольку тетка тоже за раба считала, хоть и родственник. Однако по закону, по правде русской, Шмыгайнос не челядин, не холоп обельный, не закуп и даже не смерть, а сам себе хозяин. Захотел, сей же час от вдовицы ушел. По приказу самого Давмонта князя, приставившего его к сыскным, под начало Тиуна. И было за что. Несмотря на весь свой непрезентабельный вид, Колька оказался парнем приметливым, умным. «Ну что, встали?» Спешившись, Давмонт бросил поводья слуге и заскрипел ступеньками крутого крыльца. «Раз уж пришли, поднимайтесь». Уж, конечно, имелись в сыскном и прочие людишки, но именно эти двое считались особо доверенными. Введя сыскных в курс дела, князь вопросительно посмотрел на Тиуна, ожидая, что тот распределит меж своими людьми обязанности, очертит, так сказать, круг задач. Кирилла, скажем, поставит на Костова, а Николая — на Людокрадов. Однако Степан Иванович решил иначе, неожиданно распределив всех по географическому принципу. «Я так полагаю, на местах у злодеев могли ведь и сообщники быть», — глухо промолвил Тиун. «Оно, конечно, не обязательно, но очень может быть. У людокрадов в Пскове так уж точно. Потому по деревням одного человека надобно. Они там все одно, рядом, чтоб без всяких подозрений. Ты пойдешь, Кольша». «Слушаюсь, господине», — тряхнув шевелюрой, приосанился застенник, бывший Шмыгайнос. «Ты же, Кирилла, у нас в городских делах куда более опытный». Степан Иванович продолжил все так же спокойно. «Людокрадов в городе ищи, на пристани, на торгу. Впрочем, что тебя учить? Людишек своих пошлешь, пусть уши-то поразвесят. С одной стороны, проще тебе, с другой, какие еще вести нам Кольша доставит? Что смотришь, застенник?» «Думаю, как в деревне пойти», — честно признался парень. Тиун неожиданно расхохотался. «А тут и думать нечего. Как облеченное властью лицо господина Пскова посланник». «Так говорили ж, с осторожностью надоть», — скривился Николай. «А тут выходит на весь белый свет». «Не скажи», — Степан Иванович поднял вверх указательный палец. «На белый свет это для виду. Все будут что знать, что ты, княжий посланец, по всем пострадавшим деревням ущерб оцениваешь, как всегда и было». Игорь Давмонт про себя хмыкнул. Нехило старый сыскарь придумал. Типа вроде как ревизор, бюрократ конченый, ущерб считает, а в остальном трава не расти. Ну да, тут никаких подозрений ни у кого не вызовешь. Ну, Степан Иванович, голова. Пуаро отдыхает. Комиссар Мегре нервно курит трубку в сторонке. «Ущерб? В Рюготове понимаю», — озадаченно моргнул Кольша. «А ведь Костова — боярина Собакина собственность». Тут уж и князь внес свое слово. «А что, на боярской земле уже и псковская судная грамота не действует? Нет уж, совет имеет право знать, что в любой вотчине творится. Ибо все должно быть не абы как, а по нашим псковским законам. Вот ты, Коля, это все и проверишь. На соответствие». «Но боярин может быть против?» «Не будет. Уж это я беру на себя». Верному оруженосцу Гинтарсу пришлось нынче поездить еще. На этот раз в Изборск, в пригород. Не сказать, что коня загнал, но все же. Изборск был город ничуть не хуже Пскова. Располагался недалече, да и крепость имел славную. Почему именно Псков стал считаться в этой парочке главным, бог весть. Скорее всего, в политике, в людях дело. В Изборске, в собственной просторной усадьбе, проживала некая молодая вдовица именем Рагнеда, в крещении же Серафима, старый друг Давмонта, и даже иногда больше, чем друг. Родом из давно осевших в Пскове варягов, Рагнеда, как и покойные ее родители и иные родичи, вовсе не отреклась от своих прежних богов – Одина, Тора и Фрейи, а наоборот, продолжала приносить жертвы. Конечно, не людей, но петухов, овец, иногда даже корову или быка. Крестилась же, потому как по настоянию князя все же выходила замуж за одного из изборских бояр, Никодима Селыча Изварова, человека уже не молодого и жизнью, честно сказать, вовсе не обласканного. Древний род Изваровых восходил еще к одному из воевод Рюрика, Извару. До сих пор захерел и впал в несусветную бедность, такую, что и самому боярину было впору запродаться в холопы. Причин тому имелось немало. Неудачные браки, вражда между выросшими детьми, недород и голод, а главное, полное неумение наладить хозяйство или хотя бы найти умного тиуна. Нет уж, никому не доверял старый черт боярин Никодим Селыч, разве что Давмонту князю, не единожды его выручавшему. Вот и с новым браком Давмонт помог, подсказал, к кому свататься. И невеста, Рагнеда, оказалась незазорная девица древнего варяжского рода. Тоже вдовица, но молода, молода. А уж красавица, не оторвать глаз. Стройна, порывиста, с крепкой, налитой грудью, золотисто-каштановые локоны, большие изумрудно-зеленые глаза, как у рыси. Ох, как зыркнула вдовица, так и сразу же пронзило боярское сердце. И что с того, что бедна, и земель нет, да и древность рода не подтверждена ничем, зато сам князь выступил сватом. Честь, честь-то какая! Все завистными слезами умылись. Правда, с молодою женою прожил недолго, всего-то около 3 лет. Умер, увы. Большого наследства новоявленная вдовица не получила, зато обрела законное боярство, вотчину и право на иные земли, за которое тут же начала небольшую войнушку, не на жизнь, а насмерть схватившись с алчными боярскими детьми, Изваровыми. Ну так теперь и она к сему славному роду принадлежала. Тем более, что, выйдя замуж, Рагнеда старую свою шайку не распустила и благонравный облик не приобрела вовсе. Так и продолжала потихоньку заниматься контрабандной торговлюшкой, примучиванием неких не совсем законных купчишек и прочими не шибко хорошими делами, на которые князь Давмонт большей частью смотрел сквозь пальцы, памятуя, что Рагнеда — человек ему не чужой, преданный и умный. Гинтарса вдовушка принялась честью. Сразу же попыталась усадить за стол, а потом и уложить, возможно. И что такого-то? Чай она не мужняя жена нынче, а полноправная, всеми признанная вдова. Гентарс, правда, женат, так он же в душе все равно язычник, а у язычников может и несколько жен быть, да еще и наложницы. Однако же не сложилось, торопился Гентарс, лишь передал от князя поклон, приглашение на тайную встречу и просьбу подобрать на вечер парочку пылких да смазливых девиц для бани. Не себе. «Высокородному гостю», — скупо пояснил оруженосец. Вдовушка покивала. «Ага, ага, гостю. Пылки, значит. Ладно, будут ему пылки. Сама и доставлю». Яне Ярилиной с неделю назад исполнилось 19. Стройненькая, длинноногая блондинка с карими сияющими глазами и упругой грудью. Яна меняла парней как перчатки, да и вообще смотрела на жизнь без особых забот. Родителей своих, вечно нищих трудяг, откровенно презирала. Они ведь ее не воспитывали, а все нудили да завидовали всем соседям подряд. Завидовали и ругали. Одних за новую машину, других за поездки за границу, третьих за модную одежду, четвертых за внука-отличника, пятых, да всех ведь было за что. Яну в детстве за каждую провинность били, давали ремня, даже как-то поставили голыми коленками на горох. Пока не подросла, до горя родителей своих послала куда подальше. Бросив школу, ей оно надо, переехала жить к очередному парню. Потом бросила и его, а ну его, дрочи-геймер, нищеброд. И в самом деле, сама ведь зарабатывала очень даже неплохо. И вовсе не банальной проституцией, просто показывала себя в интернете. Поначалу, еще малой, танцевала да открывала рот под разные песенки, быстро заметив, что чем короче на ней шортики и топик, тем больше денежек. Ну а повзрослев, освоила и взрослые чаты, сделалась стримершей, грубо говоря, раздевалась за деньги, иногда за день имея больше, чем оба родителя в месяц. Хватало и на квартиру, и на гулянке, и даже на маленький подержанный «Пежо» прикольной ярко-голубенькой масти. Вот этот-то автомобильчик ее и подвел. Жарко было, и дабы не сидеть в пыльном городе, решила Яна рвануть куда-нибудь на пляж. Лучше туда, где поменьше народу. Где можно и голенькой позагорать. В Ораненбаум, в Копорье. Куда-нибудь туда. Там две подружки жили, было с кем затусить. Поначалу катила себе очень даже здорово, под песенки из Европы плюс, разогналась аж до 130, больше машинка не тянула. Ехала-ехала, подпевала, вот уже и к пляжу свернула, и вдруг, опаньки, «Пежо» резко повело влево. Как учили в автошколе, резких движений девчонка не делала, руль как ни попади не крутила, по тормозам со всей дури не била, вообще не паниковала ничуть. Чуть-чуть притормаживала, да, сбросив скорость, плавно съехала на обочину. Колесо. Ну надо же, проткнула на ровном месте. Хорошо, запаска есть. Что ж, надо ловить мужиков. Не самой же менять. Встав у капота, Яна тут же сделала селфи, сняв себя в нескольких позах. Всю такую красивую, сексуальную, в голубых джинсовых шортиках, в белых модных кроссовочках на босу ногу, в белой же, в обтяг футболочке с торчащими сосками. Всякого рода бюстгальтеры девушка откровенно презирала, хотя и надевала иногда, очень-очень редко. Ну и что, перед такой красоткой, да не остановиться? Эй, мужики, вы где хоть есть-то? Черт бы вас, никого нет. Ни самого, что ни на есть завалящего. Впрочем, нет. Ага. Из-за поворота вывернул коричневый дастер. Сдвинув на лоб темные очки, Яна выставила вперед ножку и помахала рукой. Сидевший за рулем пожилой усатый дядька улыбнулся и притормозил. Правда, тут же погнал дальше. Все понятно, рядом-то сидела такая же пожилая тетка, как видно, жена. «Черт старый!» — выругалась вслед девчонка. Выругалась и тут же заулыбалась, заметив темно-синий солярис. Двое вполне симпатичных парней, громкая, с ухающими басами музыка. «Ох ты, у них и сабик!» И парни тоже проехали мимо. Правда, поулыбались. А Яна заметила, как один приобнял другого. «Тьфу, да что ж такая непруха-то!» Выждав еще минут 10, девушка со вздохом стянула футболочку, сменив модное белоснежное Гуччи на скромную клетчатую рубашку. Открыв багажник, вытащила домкрат, баллонник и, поднатужившись, запасное колесо. «Ух, жесть!» Сорвав гаечки ключом, не зря ведь еще на станции попросила смазать углеродной смазкой, подставила домкрат, завертела ручку. Машинка послушно поднялась. А теперь и делать нечего. Спокойно поменяв колесо, Яна вдруг рассмеялась. «Боже!» Ноги черные, руки черные, даже на щеке и то. А может, застримить? И только она потянулась к телефону, как рядом затормозило старое коричневое авто. Корыто какое-то. «Помочь, красотуля!» Распахнув дверцу, предложил худощавый парень лет 30, смешной, лопоухий, с исключительно обаятельной улыбкой. «Да я уж справилась!» — хмыкнула девчонка. «Клевый у тебя вид!» Лопоухий явно не спешил уезжать. «Еще бы!» «Нет, правда, клевый! Этакая трудяга!» «Издеваешься?» «Слушай, а можно тебя сфоткать? Я вообще-то фотограф. Меня Юрой зовут». «Яна». Рагнеда заявилась в Кром, в княжеские хоромы, запросто. Все же для вдовы особых церемоний не требовалось. Иное была бы замужем или, наоборот, в девках еще. Тогда да, тогда другое дело. А вдова что ж? Не одна заявилась, со слугами и двумя служанками, девами молодыми. Обе стройняшки, хоть куда. Одна кореглазая, светленькая, вторая темненькая, с голубыми глазами. «Ну, здрав будь, князь!» «И ты, Рагнедушка!» Князь лично вышел встречать дорогую гостью в сене. «Дело к тебе есть, и кроме девок. Ну, вы проходите, проходите». «Это Ярилка», войдя в горницу, Рагнеда представила кореглазую. «А та Светозара». «Запросто Зарой можно», — скромно потупилась брюнетка. «Но вы плоты-то снимите, покажитесь князю», — быстро распорядилась вдова. Девушки беспрекословно исполнили приказание. «Красивы», — Давмонт довольно покивал. «Боюсь только спросить, бойки ли?» «Бойки, бойки, не сомневайся», — засмеялась гостья. Вроде бы и весело, однако в уголках рта явно застыла обида, а зеленые рысьи глаза, казалось, вопрошали. «Почему ж меня не позвал? Почему? Или и впрямь стара стала? Ну да, дело-то к 30. Так и сам князь не юноша, называется старый друг». «Светозара серьезная, можно сказать, скромная. Ярилка же, оторви да брось. Впрочем, обе друг друга стоят». «Девы хороши, благодарствую. Мне б с тобой поговорить бы». Рагнеда повела бровью. «В людской пока ждите, девицы». Повязав платки, девчонки с поклоном вышли. «Усаживайся». Давмонт кивнул на лавку у окна. «Кваску? Или, может быть, мальвазию?» Рядом на столе стояли кувшины и большие серебряные кубки. «От меда стоялого не отказалась бы», — облизала губы вдова. «Выпила б за твое здоровье чарочку». «Посейчас?» Князь тотчас же кликнул слуг. «И заедки не забудьте». «Убру с твоего разрешения сниму, жарко». «Да хоть все снимай», — расхохотался Давмонт. «Смотри-ка, разрешение, она спрашивает, скромница наша». «Ну, как скажешь». Дождавшись, когда уйдут принесшие мед и яства слуги, гостья поднялась с лавки и сбросила синий короткий плащ. Отстегнула пояс, темно-голубой варяжский сарафан, заколотый золотыми овальными фибулами, очень шел ей, о чем не приминул сказать князь. «Ага, нравится». Подойдя к сидевшему на лавке Давмонту, юная вдова крутнулась на каблуках и расстегнула фибулу. Сначала одну, потом другую. Сарафан тихо сполз на пол, явив тонкое плиссированное платье, бледно-желтую тунику с короткими рукавами, не скрывавшую почти ничего. «Ты бы засовец-то задвинул, что ли?» «Да, да, да». Князь бросился к двери, а когда обернулся, гостья уже избавилась и от туники, явив взору точеное, ослепительно нагое тело. «Ну, иди же сюда, князь». Подняв руки, Рагнеда грациозно вынула из прически заколки. Каштаново-золотистые локоны рассыпались по голым плечам. А потом уж и поговорили, и выпили. «Людокрады?» — вдовица смешно наморщила лоб. «Давненько их не было. А что ты спрашиваешь? Уже успели кого-то украсть?» «Успели», — одеваясь, хмуро кивнул Давмонт. «В дальних деревнях. В Реготове. Отроков да отроковиц дев. Всего пока 7. «Понятно. Наверняка в Полоцк повезут, там как расторг. Однако...» Поставив опустевшую чарку на стол, Рагнеда подняла вверх указательный палец. 7, конечно, тоже добыча, но... Я бы еще похватала. До ярмарки-то месяц еще, а в Полоцк пути 2 недели. «И я так мыслю». Князь потянулся к кувшину, налил. «И твои люди пока... никто ничего?» «Ты ж знаешь, я давно в Пскове дела не делаю», — сверкнула глазищами гостья. «Сам же приказал. А меч, твой подарок, храню. Ношу только редко, когда не в женском платье. Добрый клинок». «А что ты спросил?» Рагнеда вдруг напряглась, прищурилась с затаенной надеждой. Неужто... Да, может, скоро понадобится. Скорей бы. И меч твой, и ты, и шайка, дружина твоя. Чай не распустила еще? Ну, так. А про людокрадов, коли вызнаю, скажу. Там человек еще мой будет, вдруг вспомнил князь. Ему не мешай и помогай, чем можешь. Что за человек? Кирилл, из сыскных. А, осетрище! Гостья не выдержала, рассмеялась, а потом и прищурилась, скривила губы. Однако ж не зло, а скорее с ностальгией. Немало он когда-то мне крови попортил, ох, немало. Однако умен, да. Он и без меня всех найдет. Ну, чем смогу, помогу. Уговор, князь. Светлана Заркова всерьез считала, что всего в своей, не столь уж длинной еще жизни, она добилась сама. И, надо сказать, для такой уверенности имелись все основания. К своим 22 годочкам Светлана успела с отличием закончить колледж, и вот уже второй год работала бухгалтером в комитете финансов одного из районов, да не простым, а старшим. Из-за многочисленных отчетов, как текущих, так и откровенно тупых, срочно, важно, вчера, трудиться приходилось много, и даже частенько в выходной день. Девушка никогда не отказывалась, а всех остальных, встречавшихся в ее жизни людей, вполне серьезно считала бездельниками. На личную жизнь, впрочем, времени не оставалось совсем. Разве что в отпуске, который Света, как и многие ее коллеги, разбивала на две части, по две недели. Часть брала летом, куда-нибудь слетать, а часть, когда разрешит начальство. А ведь могла бы и устроить личную жизнь, вполне. Гадкий утенок в школе, нынче девушка расцвела и сильно похорошела, как бывает и случается в жизни. Правда, вот любви пока что в ее жизни так и не случилось. Как-то не умела она с парнями. И, по секрету сказать, до сих пор оставалась девственницей. Да, мужчины ухаживали, и вполне даже молодые. Света отшивала всех. Сдались ей эти проходимцы-бездельники. Уж как-нибудь пока что и так обойдется. Лучше совсем никого, чем какой-нибудь Альфонс. Сядет на шею, присосется, как клещ, не сгонишь. Такой как раз и случился у матери. Отца своего Светлана не помнила, и судьбу матери, серой затурканной мышки, повторять не хотела никак. Всю жизнь просидеть в какой-то заштатной конторе, а на старости лет еще и приживалу себе на шею посадить. Дурочка, что и говорить. К матери Света относилась двояко. С одной стороны жалела, с другой презирала. Единственное, чего не испытывала, так это благодарности. Не за что, в общем-то. Ну, родила, и что? Точно так же, как к матери, девушка относилась и к людям. Правда, знакомых у нее было немного. Коллеги в основном. А друзей не водилось и вовсе, как и подруг. Тем более, что любое спиртное Светлана отвергала напрочь. Вечеринки же игнорировала даже на службе, отказываясь под любым предлогом. И что там делать-то? Да никто уже ее никуда и не звал. И не надо. Вот еще. Мать все же следовало навестить. Вот Света и ехала к матери в дачный поселок под Ломоносовым. Пялилась в окно, дослушала в наушниках какую-то умную книжку. Но то, что не для средних умов, как она почему-то считала. Мураками, Аберакомби или там Джойс. Нет, Джойс все же был сложен. Зато можно было бы вернуть при случае, мол, читала вчера Джойса, местами так очень даже ничего. При случае? При каком? Тут так же, как и с молодым человеком, никак. Ну, не подворачивался подходящий, никак. И не для секса, бога ради, с этим можно и обождать. Просто пообщаться на неординарные темы. Об искусстве, например, об импрессионизме поговорить. Клод Моне, Писаро, Сислей. Светлана заучила несколько имен. И Моне с Моне не путала, опять же, чтобы блеснуть при случае. При случае. Да будет ли он этот случай? Случится ли? Девушка и впрямь много читала. Но все такое. Этакое. Не то, что все, якобы, чтоб опять при случае или под ником, в комментариях, в соцсетях. Ах, что вы! Разве это литература? Это же чтиво галимое. Не стоит и время на такую ерунду тратить. Вот Мураками, или Аберакомби, или даже черт с ним Джойс, нужное подставить». Этакое вот выросло создание. Строгих правил, презрительное ко всем остальным. «Девушка, приехали!» Остановив автобус, обернулся шофер. «Вам, вам, говорю!» «Ах да, спасибо!» Прихватив сумку, Заркова вышла на остановке. Автобус покатил дальше, подняв тучу пыли. Вместе со Светой еще вышло человек 5 местных. Гурьбой зашагали к поселку, как бараны, толпой. Естественно, Светлана с ними не пошла. Подождала на остановке, пока пройдут. Стояла, пялясь в смартфон, будто ей кто-то звонил или слал сообщение. Да некому было ни звонить, ни слать. Сама она тоже никому не звонила, даже матери, и то изредка. Даже сейчас не позвонила. Зачем? Недавно ведь сообщила, что заедет на днях. «Здравствуйте, девушка. Извините, что отвлек. Вы так изысканно выглядите, не то что все здесь». «Хм, так она и не все». «И впрямь. Изысканно. Если считать изысканностью предельно деловой стиль, который предпочитала по жизни Светлана. Темная юбка, вовсе не короткая, правда с вырезом, колготки, несмотря на жару, черные туфли на низком офисном каблуке, строгая кремовая блузка без всяких вольностей, круглые большие очки. Девушка и вправду была немного близорука. «А я фотограф, вернее фотохудожник», представился высокий, несколько сутуловатый парень лет 30 или чуть больше. Некрасивый, смешной, с забавными оттопыренными ушами ботаник. Ого, и впрямь фотоаппарат у него. Похоже, профессиональная камера. Впрочем, Светлана в этом не разбиралась. «Хожу вот природу фотографирую. Ах, здесь такие красивые места». «Ну, разве что природа», — девушка скупо улыбнулась. «Импрессионистам, наверное, понравилось бы. Вполне». «Оу, любите импрессионистов?» «Ну да. Мане, Сисей, Дега». «О, Дега, эти голубые балерины. Меня, кстати, Юрой зовут. Извините, что навязался». «Да ничего. Светлана?» «Очень, очень приятно. Смотрите, какая красивая липа. Сейчас я ее, а вон там, там еще красивее. Не хотите взглянуть? Для фотохудожника это просто рай какой-то. Вон туда, по тропинке. Давайте вашу сумку. Не тяжело? Ну, как знаете. Ой, гляньте-ка». Банька выдалась славная. И девки боярину понравились. Очень. Особенно светленькая, кореглазая Яра, Ярилка. Ну и темненькая Зара тоже ничего. Правда, обе тощеваты, голенасты, зато много чего умеют, особливо если вдвоем. И где только научились такому сраму. Гюрята Степанович аж в краску впал. Правда, сии утехи это уже без князя были. А после баньки сели за стол. Уже ясно, без девок. Еще не хватало челядь рабынь за хозяйский стол пускать. И тем не менее... «Хороши девки!» Намахнув кружку браги, честно признался боярин. Брыластый, раскрасневшийся после бани, с потным лицом и мокрою бородою, Гюрята Степанович пользовался княжьим гостеприимством вовсю. Попробовал уже и мальвазицы, и метку, а вот и пироги, и каша, и ушица, еще и кисель белый, овсяный, с конопляным маслицем, и кисель красный, из прошлогодних сушеных ягод. Гость только успевал наворачивать. Давмон же лишь прятал улыбку. Знал, любит кисель боярин, наверное, еще пуще, чем девок. «Ты, Гюрята Степаныч, Тиуну своему до воеводе, посланнице отпиши», продолжал начатый разговор князь, «чтоб человечка моего как надо приняли и в дознании его во всем помогали». «Отпишу, отпишу», — гость, отдуваясь, покивал. И, хитро прищурясь, вновь спросил про девок, точнее, про Ярилку светленькую. «Ты мне кореглазую-то не продашь, княже? Я б за нее, сколь скажешь, дал бы. Больно уж хороша. И где только выучилась такому?» «Из сарая сбежала», — хмыкнул Давмонт. «А там, знаешь, город огромный, всякому сраму научат. А продать я тебе, увы, не смогу, потому как она не моя раба». «А-а-а, не моя, но одной доброй моей знакомой вдовы. «Уж не разбойница ли Рагнеда?» Собакин тихонько захихикал и затряс бородою. «Помню, помню, ужо!» «Не разбойницы, а достойнейшей госпожи, боярыни Серафимы Изваровой», — жестко перебил князь. «И ты, Гюрята Степанович, коли со мной поссориться не хочешь, запомни то накрепко». «Да я это в шутку же!» Собакин испуганно замахал руками. «Поймишь, обидеть никого не хотел. А Серафиму вдову я очень даже уважаю, очень. Уж не гневайся, коли чего не так сболтнул. Сам знаешь, княже, язык мой, враг мой. Что думаю, то и говорю. Уж такой я человек». «А-а-а!» — нарочито гневно воскликнул хозяин. «Так вот ты как о почтенной женщине думаешь!» «Да говорю ж, князь, пошутил я! Боли не стану!» «Так и я шучу!» Успокоясь, князь лично разлил по чаркам стоялый медок. «Ну, разбойница, бывшая, бывшая! И что с того? Мы с тобой вон тоже в молодости много чего творили!» «Вот уж да!» «А госпожа Серафима нынче тоже ко мне в гости звана», — припомнил Давмонт, словно бы невзначай. «Придет, вот сам у нее про девку и спросишь». «Ага», — подумав, Собакин пригладил бороду. «Спрошу. И серебришко отвалю с избытком». «Не со мной торгуйся, с ней». Почтенная вдова, боярыня Серафима Изварова, бывшая разбойница Рагнеда, пожаловала уже вскоре. Вошла, не чинясь, поклонилась хозяину и гостю. «Проходи, проходи, Рагнеда, садись. Тут вот ушица осетровая, похлебай. Тут пироги с визигой, тут мальвазиица. Как ты любишь!» Давмонт лично принялся потчевать гостью. Так вот запросто могли приходить только вдовы, полноправные владелицы вотчин и прочих угодий. Все же остальные, как жены, приходили с мужьями, дочери с отцами. Так вот, даже здесь, в Пскове да в Новгороде, всегда отличавшихся особыми вольностями. Про другие же русские земли нечего было и говорить. Там ни девок, ни женщин на пиры не звали. Непорядок это, срам. «Здрав буди, славная госпожа Серафима!» Подняв чарку, хитрый Гюрята начал издалека. «Хочу за здравие твое выпить и...» «Хочешь, выпей?» Благосклонно кивнув, гостья вдруг ожгла Собакина взглядом. «А людишки твои понапрасну возле гнилого болота ошиваются. Места там плохие, гиблые. Гляди, сгинут, пропадут». «Да, неверно, руду промышляют». «В моем-то болоте? Ну, тогда точно сгинут». «Ага. И не говори потом, Гюрята Степанович, что я тебя не предупреждала». «Так, милая, руда-то, у тебя ж ни рудознатцев, ни кузнецов добрых нет». «Нет, так будут». Давмонт уж хотел было стукнуть кулаком по столу, как бы тут до драки не дошло. Однако стучать не потребовалось. Гости как-то сами к консенсусу пришли. «А ты, Рагнедушка, может, с моими-то кузнецами? Они бы и кузню поставили, уклад бы ковали, крицы. Вместе б с тобой и владели, а все доходы пополам». «Хм, пополам», — Рагнеда задумалась. «Кузню, говоришь, на паях поставить? Что ж, может быть, я б и не против. Только имею в виду, серебришко я считать умею. И управление. Чей будет тиун?» «Ну, пусть твой будет тиун». «На то мы порешили». Заключив взаимовыгодную сделку в присутствии самого князя, тут же ее и обмыли. После чего Собакин спросил про девчонку. «Кореглазая, говоришь, по нраву пришлась?» усмехнулась Рагнеда. «Ярилка, продать? Знаешь, боярин, я ведь свою челядь не неволю. Сам с ней поговори, коль не зазорно. Может, и сговоришься, смотря что предложишь. Ну, и я свою долю буду иметь». «Но это само собою». «Тогда сговоришься. Только имей в виду, девка она ушлая». «Уж это-то я заметил». «Э, Гюрят Степанович», — вдруг вспомнил князь, — «пока не опьянел. Послание давай пиши. Эй, слуги, чернила сюда и бумагу. Нашу, хорошую». «Стало быть, не всех перебили, пожгли», — уточнил тиун Николай Застенец. «Не чей-то там тиун, а посланник самого господина Пскова. Важный сделался Кольша. Рубаха с вышивкой, кафтанец знатный, юфтевые сапоги. На поясе, кроме ножа, еще и писала. Да в калите запас аккуратно нарезанной и пропаренной бересты для записей. На бересте много не напишешь, мыслью по древу не растечешься, только по существу, только по делу. Итак вот, вытащив чистую бересточку, посланец взял в руку писала и с нарочитым подозрением уставился на местного, костовского, старосту Еремея, рыжебородого мужика в длинной пасконной рубахе и кожаных постолах. Как раз в Еремеевской избе Николай ныне и обретался, прямо вот с полудня, как пришел. Вернее, прискакал на казенной каурой кобылке. Ну а где же, когда сам батюшка-боярин Гюрята Степанович грозное послание с гонцом прислал, поспособствовать? Вот староста Еремей и способствовал. Ершовых пожгли, Никаноровых, Шустовых, еще Окуневых. «Богатые семьи», — записав, уточнил Николай. Староста махнул рукой. «Да какое там? Наоборот, голь-шмоль. Что, все сразу? Тогда у нас в Костовича и побогаче дворы найдутся. Так тех не тронули». «Почему?» — посланник резко вскинул глаза. «Ну, не знаю». Растерявшись, Еремей явно не знал, что сказать, в чем честно и признался. «И в самом деле, почему?» Вопрос требовал ясности. Кольша, бывший шмыгой нос, в сыскной избе далеко не первый год обретался и прекрасно понимал, в дознании мелочей не бывает, особенно таких вот, необъяснимых. Все должно иметь объяснение. «Может, не успели просто?» Почесав нос, задумчиво протянул Еремей. «Из ромашкового воевода Дармидон с дружины как раз явился. Спугнул супостатов». «Спугнул? То есть схватки никакой не было?» «Так и не было. Говорю же, спугнул. А еще, — вдруг вспомнил староста, — зажиточные-то дворы, они покрепче будут. Там и ограда справная, и ворота дубовые. Может, торопились, да связываться не захотели?» «Хм, может и так». Все нужно было проверять, чем новоявленный Тиун и занялся. Начал с простого. Прошелся по деревне, заглядывая во все углы, да осмотрел пепелища. Местные знали уже про посланца, любопытничали, посматривали издали, но близко не подходили, боялись. Пепелища, остатки сожженных исп, располагались вовсе не кучно, а в разных концах деревни. Меж проплешинами гари виднелись вполне себе целые дворы с избами, авинами, пелевнями и всем прочим. Даже заборы не обгорели. Ну да, строились вольготно, и расстояние между дворами было довольно-таки большое. Проплешины же выпалывались, пропахивались даже. Даже вон свежая вспашка. Умно. Ничего не скажешь, умно. Интересно, это кто ж приказал? Староста? «Не, не староста», — сообщил первый же попавшийся отрок. «То анимподист, тиун с господина нашего, боярина Гюрята Степановича Собакина». «Ясно. Смотрю, тиун-то ваш голова». «Не голова. Указчик, строгой!» «А ты-то сам кто?» «Телятниковы мы. Я Горько». «Горько. А скажи-ка, Горько, как это тиун ваш так вовремя подгадал? А что раньше-то тоже вот так между дворами пропахивали?» «Не, господине, токмо в это летось». «Ясно. Что ничего не ясно. Ты ступай себе, отрочи, ступай. Хотя постой-ка, много у вас в полон угнали?» Староста Еремей, конечно, огласил цифру, но всегда лучше проверить из иных источников. «Почитай почти что полсорока душ, господине. Отроцы да девицы». «Отроцы да девицы. Ясно, таких быстро можно продать. И не так уж и дешево, особенно девиц. Что же касаемо количества, староста тоже примерно такую же цифру называл. Полторы дюжины. Ну да, с чего б ему врать-то? А что ты-то сам набег помнишь?» «Ой, господине, не приведи Господь!» Мальчишка округлил глаза и перекрестился. «Налетели, откель не возьмись, все конны, оружны!» «Немцы?» «Может, и немцы. Не, без крестов были. Орденские же немцы все в белых плащах с крестами». «Литовцы тогда?» «Могли и они. Жалости не ведали. Хорошо у нас ворота крепкие, да и тын. Не от лихих людей, от волков до медведей. Мы-то на самой околице, Эван, — отрок указал рукой. Добротная изба на подклете, тын сажени полторы, ворота дубовые, с наскока не возьмешь. Впрочем, если поджечь, то... А откуда вражины-то налетели? Так с околицы ж, мимо нашего дворища. Мимо. А с чего бы мимо-то? Заранее рассчитали, куда идти. Или просто не хотели терять людей на штурме. От реки пришли, снаровы. Тонников наших сперва перебили, сторожу. Ой, господине! Парнишка вдруг замялся. Мне бы к стаду пора, а то коровки-то... Ну, иди. Милостиво разрешил Кольша. Все одно от тебя толку нет. Кого б потолковее, поприметливей. А к тоням-то как пройти проехать? А вон, мимо нашей избы. А далее... Далее б показать надоть. Эван, девки наши телятниковские. Верно, за ягодами. Их и попрошу. Эй, эгей, Тонька! Тошка, чтоб тебя! Тошка, наконец, оглянулась. Худенькая такая девочка, тонкорукая, тонконогая, босая. Темно-русая коса, да синие, в пол лица глазище. Обычная себе девочка, сплетенная из коры лыка корзинкою. Правда, браслетик на запястье серебряный. Холопы, но зажиточные. У умного хозяина таких много. Ну, правильно, коли холоп не беден, так богатый хозяин. А коли б всю деревню пожгли? Прямой боярину собакину убыток. И еще какой? И так-то? Почему ж только одних нищих пожгли, поубивали? А в полон всех, кто под руку попался, отроков да девиц. «Тошка! Чего орешь-то? Не видишь, подошла уже. Ой, господине!» Девочка поклонилась. «Меня Антониной звать. Телятниковы мы. Эван, сестрицы». Тошка указала маячивших в отдалении совсем уж мелких девчонок, лет по 5-7, тоже, между прочим, с корзинками. Экие ягодницы, хотя правильно, с юных лет помощницы. А я Тиун, Николай, господином Псковым прислан. «А, дознание вести!» — вмиг сообразила девчонка. «Ужас, какой набег был! Многих подружек моих полонили! Да почти всех!» Тошка тяжко вздохнула. «Лёльку, Калятку, Настёну! Эх, еще отроцев! Мы в ночном были, коней пасли! Я-то схорониться успела, не нашли!» «Дорогу господину Тиуну покажи!» «На Тони!» — важно перебил Горько. «А сестриц я с собой заберу. На луг, там рядом земляники, пропасть». «Ну, а я пока за конем», — вмиг озаботился посланец. Тошка глянула прямо ему в глаза. «Не надо коня, господине. Там короткая тропка есть, ей и пойдем. Лесом. Правда, коли тебе без коня невместно...» «Ничего», — улыбнулся Кольша. «И без коня прогуляюсь. Надеюсь, не заплутаем?» «Ну, нет». «Дуй, ветер! Шумите, деревья! О, великий Перкунос, скоро ты будешь рад! Несомненно, рад! Очень-очень скоро! Уже сейчас! Вот!» «А ты забавный!» Обходя поваленное ветром дерево, обернулась Яна. «Все время бормочешь что-то себе под нос? Это у вас в Москве так принято?» «Ну...» Подняв глаза, Йомантес широко улыбнулся. «Иногда. Ну вот, пришли». «Развалины тут одни», — огляделась девушка. «Собаки еще? Жесть!» Жрец тут же прогнал стаю. Не время было еще. «Кыш!» «Ну надо же, послушались. Ну вообще! Ой, ты же меня фоткать будешь, верно?» «Верно». Литовец достал из сумки фотоаппарат. «Вот этим!» — покривила губки Яна. Глаза ее презрительно сузились. «Ну что сказать?» Девушка цену вещам знала. «Вот этой рухлядью?» «Зато надежно. Встань, пожалуйста, вот сюда». «Нет, подожди. Я в этой рубахе? У меня Гуччи в машине. Маечка. Пойду переоденусь. Жди». «Да не надо. Постой. Стой, кому говорю?» Йомантас резко схватил девушку за руку. Та дернулась. «Пусти! Пусти, говорю, больно!» Он ударил ее прямо в лицо. В скулу. Сильно и резко. Подхватил безжизненное девичье тело. Впрочем, еще не безжизненное. Потащил. «Дуй, ветер! Шумите, деревья! Радуйся, лес!»